Предпринимайте конкретные действия, способствующие личностному росту и развитию. Ваш самый ценный ресурс – вы сами. Ваша способность зарабатывать деньги – самое дорогое ваше имущество. Каждый день вкладывайте в свое совершенствование и развивайте умение зарабатывать. Многие из тех, кто сегодня зарабатывает 250 тысяч долларов, начинали с 25 тысяч или даже меньше. Примите решение достигнуть такого уровня, при котором вы будете в состоянии реализовывать любую финансовую или личностную цель и стать тем, кем вы в состоянии стать.